не сомневайся. Черноглазая девочка с розовыми бантиками в русых косичках сидит на диване и внимательно слушает папу. Девочку зовут Даша. Здесь же сидят две ее сестрички. Они тоже слушают папин рассказ. Даше скоро будет 6 лет. Она очень внимательная девочка. И то, о чем говорит папа, Даша живо представляет себе. Папа рассказывает про Иисуса Христа и его учеников. Ночь. Где-то далеко-далеко, в теплой стране Палестине, по большому озеру плывет лодка. В ней сидят ученики и сам Иисус Христос. Весь день он трудился, учил людей, исцелял больных и сильно устал. Теперь учитель уснул на корме. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел порывистый ветер, и на озере поднялись высокие волны. Они силой ударялись об лодку, обдавая учеников крупными брызгами. Очень скоро ученики промокли до ниточки. Когда вода стала наполнять лодку, они испугались и стали будить своего учителя. Иисус встал и сказал Боре: «Умолкни, перестань». Ветер сразу утих, волны исчезли, и на озере стало тихо-тихо. «Иисус Христос и сегодня такой же сильный. Он всемогущий», — сказал папа. «И нам нужно больше верить Ему и не сомневаться в Его могуществе». Даже хотелось, чтобы вечер не кончался. Она долго еще сидела бы и слушала то, что рассказывал папа. Но наступила ночь, и нужно было ложиться спать. В этот вечер Даша никак не могла уснуть. Она зажмурила глаза, залезала с головой под одеяло, но все было напрасно. Сон не приходил. Мучилась Даша, а потом все-таки пошла к маме. «Мама, я не могу спать», – пожаловалась она. «Меня грехи мучают. Мне страшно». «Какие грехи?» – встала с постели мама. «Разные. Меня Иисус не любит, да? Я такая плохая». «Иисус любит тебя, доченька. Он любит тех, кто просит у Него прощения и старается больше не грешить. Что же ты сделала? Что тебя мучит?» Даша заплакала. «Я сказала на тебя плохое слово, когда ты заставила меня подметать пол в кухне. Прости меня». «И еще я сильно злилась, потому что мне хотелось играть в куклы». «Я прощаю тебя, Дашенька. Давай помолимся, чтобы и Господь простил тебя и дал спокойный сон». Успокоенная Даша мирно уснула. Но через несколько дней она снова поздно вечером пришла к папе и маме. «Мама, меня опять мучает то плохое слово. Мне так страшно. Мне кто-то шепчет, что Иисус меня не любит, что Он не простил». «Это сатана обманывает тебя». Папа посадил Дашу возле себя. «Нужно верить Богу, а не дьяволу. Помнишь, я рассказывал вам про бурю на море? Так вот, Иисус обличил учеников за то, что они не верили Ему. Вернее, мало верили, потому боялись. А ты веришь, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, если мы признаемся и просим прощения?» «Да». «Правильно. Так написано в Библии, и в этом нельзя сомневаться. Не надо бояться и слушать то, что нашептывает дьявол. Верь Библии, Даша. А когда приходит сомнение, становись на колени и говори: «Иисус, Ты простил мне грех, потому что я просила прощения у мамы и у Тебя. Помоги мне верить и не сомневаться. Иисус поможет тебе». Даша улыбнулась. «Она тебе всегда будет так делать и не будет бояться».